Функционеры. То же время, Киев. Собрав волю в кулак, молодой рыжеволосый мужчина продолжал упорно переставлять ноги по беговой дорожке, доводя свое лоснящееся от пота рельефное и загорелое тело до изнеможения. В небольшом, но просторном спортивном зале он находился один, и это его вполне устраивало. Он был довольно замкнут, не любил большого скопления людей, от которого обычно сильно уставал. В основном ему со стороны нравилось наблюдать за быстро протекающей и кипучей жизнью окружающих, делая для себя какие-то важные выводы. Однако, несмотря на столь сложные отношения с окружающим миром, благодаря настойчивости и завидной работоспособности, престижному образованию, а также, что немаловажно, благодаря связям родителей, входящих в известный элитный клуб, им была сделана головокружительная карьера в крупнейшей промышленной корпорации. Сойдя с беговой дорожки и размахивая руками, он прошелся по залу, восстанавливая дыхание. Через какое-то время мельком глянул на часы и не спеша отправился в душевую. Покинув спортивный VIP-комплекс, рыжеволосый устало бросил свое тело на мягкое пассажирское сиденье комфортабельного автомобиля. «В офис, дружище!» В основном, практически для всех он применял обращения типа «друг», «дружище», «дружочек» и что-то в этом же духе, не зная или не помня имен тех людей, с которыми ему когда-либо пришлось столкнуться, то ли по роду деятельности, то ли в досуге. Эта стратегия стара и в основном применима в стане любвеобильных ловеласов, чтобы не запутаться в окружающем их множестве женских имен. Отсюда и приходят на ум подобные уменьшительно-ласкательные обращения, исключающие произношение личных имен, дабы не ошибиться в суматохе и тем самым не выдать свое безразличие к ним. Несмотря на эту особенность, имена ключевых фигур, играющих немаловажную роль в его жизни и карьерном росте, он знал и помнил превосходно, но встречи с ними были довольно редки. В приемной его уже ожидали, и, увидев улыбчивого посетителя, он вдруг неожиданно поймал себя на мысли, что сегодняшний день испорчен окончательно. «Приветствую, дружище!» Гость поздоровался легким кивком головы и ослепительной улыбкой. Они прошли в просторный и светлый кабинет, опустившись на пухлые кресла, стоящие у журнального столика с правой стороны от входа. Какое-то время они молча наблюдали за действиями секретаря, принесшего им ароматный кофе, пока тот не оставил их наедине. Сделав глоток, хозяин кабинета посмотрел на собеседника, бесцветно констатировав: «Последнее время зачастил что-то к нам в гости серый кардинал. Неужто у нас все так плохо?» «Полагаю, речь идет обо мне. Конечно, спасибо за комплимент, но это не так. Ну, в смысле, я не серый кардинал и не вхожу в число сотрудников твоей корпорации». Они немного помолчали, собираясь с мыслями. Гость пригубил кофе и, поставив чашку, продолжил разговор. «Мое появление здесь обусловлено прежде всего предстоящими изменениями в штатном расписании местной управленческой ветви. Ты уж извини, что без предупреждения. Это не моя вина». «Изменения? Какие именно?» «Руководство корпорации несколько недовольно. Недовольно последними неудачами и дальнейшим развитием последующих событий. Совет корпорации попытался разобраться в ситуации в свойственной ему манере теоретических измышлений и принял судьбоносное решение, основная нить которого прослеживается в том, что, как показал опыт последних лет, не следует более распыляться на местах, подвергая высший аппарат управленческого звена излишней нагрузке. Как говорится, каждое ведомство должно заниматься своей узконаправленной деятельностью. Поскольку проекты, имеющие базовую привязку к зоне отчуждения, ранее имели второстепенное значение и только благодаря последним событиям вышли на первое место по уровню значимости, было решено контроль над ними вывести в отдельную управленческую ветвь, которую мне и поручено оседлать. Мои слова сегодня же будут подтверждены на вечерней видеоконференции, а немного позже ты получишь необходимые инструкции». «На данный момент что требуется от меня?» «Ну, во-первых, улыбнуться. Всего-навсего ты теряешь только лишнюю головную боль. Будешь, как и прежде, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и долгосрочным кредитованием подчиненной тебе самоуправляющейся территориальной единицы. Работы у тебя хватает. Передашь мне контроль только над секретными проектами, в которых участвует наша корпорация. И второе. Мой тебе совет. Ты должен заранее подготовить полный отчет о проделанной работе в вышеобозначенной области с указанием дальнейших перспектив. После чего можешь смело отправляться в отпуск, совершенно ни о чем не думая. Как-никак сезон. Внешне оставаясь равнодушным, хозяин кабинета уточнил. «Это моя отставка?» «Нет, Генрих, нет. Сообщили бы сразу. А так? Ты высококлассный управленец, способствующий всестороннему развитию корпорации. Просто для достижения желаемого результата в скрытых от общественности сферах пришло время использовать методы и инструментарии, которые ты не приемлешь и о которых ты мало что знаешь. Ранее я уже работал в этом направлении, и мои усилия были успешны. К примеру, я уже согласовал и инициировал разработку проекта «Барьер». В скором времени, разумеется, в целях общественной безопасности, вокруг зоны отчуждения будут установлены излучатели, создающие высокочастотный непреодолимый барьер. Зона станет нашим законным официальным полигоном для разработки, доводки, усовершенствования и изучения последствий воздействия подобных систем нелетальных видов контроля. Никто не сможет пересечь границу, и через какое-то время, кроме нашего присутствия, из людей там больше никого не останется. Никто больше нам не сможет мешать. Понятно. Дальнейшие исследования решено на время приостановить. Да, пока не наведем порядок и не расчистим себе простор для действий. Работа предстоит большая, и к ней необходима серьезная подготовка. А если в конечном итоге наши проекты окажутся пустышкой? Ерунда. Такого просто быть не может. Будущее есть и будет независимо от нас. Но какое оно будет, всецело зависит непосредственно от того, кто его строит. Окружающее пространство — это лишь наши собственные мысли, так говорил великий Эйнштейн. Придумай будущее, разработай план, и затем последовательно, шаг за шагом, формируй существующую реальность, выстраивая ключевые события в необходимое для них время и по намеченному тобой плану. Поверь мне, я приложу все усилия, чтобы наши проекты получили успешное и достойное будущее. В принципе, мне все ясно. Не торопись с выводами, Генрих, я показал тебе только малую часть. Кроме всего прочего, каким-то образом нам более чем необходимо оставаться в стороне. Он открыто посмотрел в глаза собеседника. В тени непричастности. Меня считают большим спецом в своем деле. И поверь, я не разочарую. На территории зоны отчуждения скоро пройдет череда интересных событий. Извини, но я против этого. Мои мысли по этому поводу и соответствующие выводы будут изложены в отчете. Разместившись в салоне своего авто, высокопоставленный незнакомец тут же стер с лица улыбку, мгновенно изменившись внешне. Теперь он напоминал хитрого и сильного зверя, сосредоточившего свой взгляд на обреченной жертве. «Серый кардинал, говоришь?» Водитель чуть повернул вправо голову, бросив косой взгляд на пассажира. «Немногие, очень немногие, кто знает о моей реальной деятельности, меня так и называют за глаза. Однако...» Он посмотрел на водителя. «Сегодня же поменяй машину. Возьми что-нибудь попроще и неброское, из тех машин, каких множество в этом городе». «Как скажешь, босс. К концу следующей недели подбери мне со стороны, этак, с десяток толковых ребят, никоим образом между собой не связанных, но готовых на любую авантюру ради хорошего заработка. Одним словом, одиночек, не задающих лишних вопросов». «Из местных? Разумеется». «Недели может быть мало. А ты постарайся. Мне еще понадобятся людишки низкого пошиба. Пока около сотни, а там посмотрим. Желательно одинокие, без образования и определенного рода занятий, но не старше 40. Подобных собирать без рвения, из разных мест и аккуратно, чтобы не возникло подозрений. За месяц ты должен управиться». «Где мы эту шантропу содержать будем?» «Ну, я еще этими вопросами не занимался. Сам подумай. Уже давно со мной работаешь». «Понял. Сделаем. Да, вот еще. Прибыла группа экспертов, радиомехаников, готовы приступить к работе». «Отлично. Завтра в 9 утра я обозначу им цель». Он немного помолчал и продолжил. «Поехали. Присмотрим какой-нибудь недорогой домик в пригороде». Водитель улыбнулся. «Уже сделано, босс. Вам понравится. Вы будете довольны».